Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, пусть он выйдет, пусть выйдет, — проговорил француз, не открывая глаз. «Извините меня, но вы видите, приходите к 10 часам, еще лучше завтра». «Пусть выйдет», — нетерпеливо повторил француз. «Это относится ко мне, не так ли?» И, получив утвердительный ответ, Степан Аркадьич, забыв и о том, что он хотел просить Лидию Ивановну, забыв о деле сестры, с одним желанием поскорее выбраться отсюда, вышел на цыпочках и, как из зараженного дома, выбежал на улицу и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувство. Во французском театре, которого он застал последний акт, и потом у татар за шампанским, Степан Аркадьич отдышался немножко свойственным ему воздухом, но все-таки в этот вечер ему было очень не по себе. Вернувшись домой к Петру Облонскому, у которого он останавливался в Петербурге, Степан Аркадьич нашел записку от Бетси. Она писала ему, что очень желает докончить начатый разговор и просит его приехать завтра. Едва он успел прочесть эту записку и поморщиться над ней, как внизу послышались грузные шаги людей, несущих что-то тяжелое. Степан Аркадьич вышел посмотреть. Это был помолодевший Петр Облонский. Он был так пьян, что не мог войти на лестницу, но он велел поставить себя на ноги, увидав Степана Аркадьича и уцепившись за него, пошел с ним в его комнату и там стал рассказывать ему про то, как он провел вечер, и тут же заснул. Степан Аркадьич был в упадке духа, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть. Все, что он не вспоминал, все было гадко, но гаже всего точно что-то постыдное. Вспоминался ему вечер у графини Лидии Ивановны. На другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ в разводе Анны и понял, что решение это было основано на том, что вчера сказал француз в своем настоящем или притворном сне.